Глава 12. Прежде чем отдаться в руки врачей, я связался с радиорубкой. Новостей от Ольги и Кристины пока не было. Как только они подтвердят дату операции и сообщат точное время, сразу передайте эту информацию Парамонову, распорядился я, после чего вызвал Виктора Харитоновича. «Часть ребят уже выдвинулась в Алферово», — доложил полковник. «Правда, тут Иваныч кое-что интересное нарыл. Разбираемся с этим». «В целом все по плану», — уточнил я. «Так точно, ваше сиятельство. Хорошо. Работайте. Теоретически я могу не успеть к операции. Справитесь без меня?» «Конечно, Дмитрий Николаевич. Тогда удачи». Я отключился и взбежал по ступенькам новой больницы. Сложно было объяснить, чего я хочу от врачей, не употребляя слова «магия контроля» и «снятие ментальных блоков». Перепуганная Аня на всякий случай собрала у моей постели аж 4 лекарей. Троих из них я видел лишь мельком и узнал только Свету. «Вы просто смотрите, чтобы у меня инсульта или инфаркта не случилось», — дал я последнее наставление, ложась на больничную койку. Врачи закивали, а я подложил под голову мягкую подушку и закрыл глаза. «Ну, что там дальше?» — спросил я Акая. «Не передумал?» — уточнила Лиса. «Очень смешно. Сама же знаешь, каких усилий мне стоит сейчас лежать здесь». «Ладно, ладно, давай, как в прошлый раз, окутай себя энергией красного кристалла, пусти ее в голову, но пока не перебарщивай». «А это точно хорошая идея? Как вообще так вышло, что ментальные блоки перенеслись на это тело?» «То есть сам факт перерождения в другом мире тебя не смущает, а это вдруг взволновало?» Акая хихикнула. «Магия, блин, спроси что-нибудь полегче. И вообще, давай, соберись, потом как-нибудь поразмышляем на эту тему». Собрался и связался с красным кристаллом. Что дальше? «Сейчас я снова запущу кусок воспоминаний с того занятия, которое ты уже видел. Когда твой преподаватель напомнит про встроенный чип, засмеется и скажет, что вы всегда можете обратиться к нему за информацией, возьми еще больше энергии красного кристалла и очень сильно захоти увидеть, что там дальше». «Можешь подключить какие-то техники из магии контроля, которые направлены на защиту от влияния. Они, конечно, для другого предназначены, но тоже могут помочь. Не переживай, если с первого раза не получится. У нас много попыток». «Понял. Запускай». Акая включила запись, и я снова оказался в учебной аудитории. «Вот здесь находится зона, отвечающая за память». Виктор Маркович выделил нужную область мозга на висящей перед ним большой проекции. «В теории ее можно активировать, чтобы заставить себя или объект запоминать все очень быстро, а небольшие объемы даже мгновенно. Этим занимались люди в прошлом, сейчас в этом нет нужды. Все автоматизировано, а исчерпывающую информацию содержит большой мозг, которому, напоминаю, я втянул в себя энергию красного кристалла и, как советовала Акай, усилил самоконтроль. «Вы всегда можете обращаться через встроенный чип», — закончил преподаватель. «Продолжай, я знаю, что урок идет дальше. На часах 16:15, и дальше должно быть 16:16, а не 16:45. Цифры перед моими глазами стали ярче, все вокруг, наоборот, померкло, а потом и вовсе растворилось, будто в тумане. «Я знаю, что там в сером мареве урок продолжается. Мы все еще сидим в аудитории. Слева мой лучший друг Женька. Перед нами высокий темноволосый преподаватель Виктор Маркович продолжает рассказывать про возможности мозга». 16:15. Все еще 16:15. 16:16. Я поднял голову, и туман стал рассеиваться. Взглядом я впился в проступающий силуэт Виктора Марковича. Он что, завис? Нет, двигается, но почему-то очень медленно. Рот преподавателя приоткрылся, и я очень надеялся, что он не собирается объявлять об окончании занятия. «Давай, ускоряйся, я хочу тебя слышать!» Сука! Едва аудитория вокруг меня полностью проявилась, изображение по краям снова поплыло и стало затягиваться серой пеленой. «Блок заработал на полную!» — закричала Акая. «Он пытается тебя вытолкнуть! Держись!» Туман крал все больше и больше пространства, но я отгонял пытающуюся захлестнуть меня панику. «Хрен вам! Где там мой красный кристалл?» Меня снова окутала энергия, и я перевел взгляд с едва двигающегося преподавателя